Согласно плану, 29-го израильтяне перешли в наступление. 30-го Британия и Франция опубликовали свой ультиматум, а Иден выступил с речью в Палате общин, обрисовав перед парламентариями план дальнейших действий. В тот же день в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН. Британия и Франция наложили вето на предложенную Соединенными Штатами резолюцию, требовавшую вывода израильских войск из зоны конфликта. Этот акт союзников привел в негодование как американцев, так и русских. Английские самолеты нанесли бомбовый удар по египетским аэродромам, уничтожив всю египетскую авиацию. Военная операция прошла успешно, но ее политические последствия были катастрофическими. Во-первых, поднялся шум в Палате общин. Британия совершила нападение на страну, с которой не велось войны. Атмосфера в парламенте была такая же, как в мае 1940 года, перед падением правительства Чемберлена. Народ был возмущен и актом прямой агрессии, и разрывом, произошедшим между Британией и США. Члены Содружества, которых британское правительство не поставило в известность о своих намерениях, единодушно выражали гнев, недоумение или недовольство. Арабское общественное мнение, разумеется, выступило в поддержку Насера, из-за чего у тех ближневосточных режимов, которые симпатизировали Британии, например, у иракской королевской семьи, возникли серьезные трудности. Поначалу большинство англичан солидаризировались с Иденом, считая, что Насеру следует преподать хороший урок. Но теперь, когда выяснилось, что военные не успевают переправить войска с кипрских баз на материк, все переменилось. К тому же израильтяне и египтяне договорились о прекращении огня, и английская экспедиция, находившаяся в море, оказалась бессмысленной. Опрос общественного мнения, проведенный в октябре, продемонстрировал, что большинство англичан не одобряет Суэцкую операцию. Английские парашютисты и англо-французские морские пехотинцы высадились в Египте лишь 5 и 6 ноября. К этому времени катастрофически упал фунт стерлингов. Золотой и валютный запас Великобритании за месяц снизился на 15%. Когда же правительство обратилось к американцам за помощью, те заявили, что сначала следует вывести войска, а уже потом можно будет говорить и о помощи. Иден был в изоляции как в кабинете, так и в парламенте. Пришлось ему принимать условия ООН, и Суэцкая операция закончилась полным крахом. Даже те, кто до конца поддерживал решительный курс действий, пришли в негодование. Налицо была полная капитуляция, а ни одной цели достичь не удалось. Разгром египетской авиации не в счет. Биограф Идена пишет: «В результате англичане понесли максимальный урон и не получили никаких преимуществ». Карьера Идена была окончена. Его здоровье тоже оставляло желать лучшего. В октябре у премьер-министра началась лихорадка. Последствия неудачной операции на желчном пузыре. 19 ноября врачи сказали, что Идену нужен полный отдых и желательно в теплом климате. Ян и Энн Флеминги предложили супругам Иден отдохнуть у них на Ямайке. 23 ноября больной премьер-министр и его жена к всеобщему возмущению улетели отдыхать. Когда Иден вернулся, это было уже в декабре, правящая партия и широкая публика встретили его весьма холодно. Так печально заканчивалась блестящая карьера этого политического деятеля. 20 декабря Иден, прежде державший палату общин под полным своим контролем, был вынужден перейти к обороне. На вопрос о сговоре с Израилем премьер-министр солгал. Не было никаких планов совместного нападения на Египет. Мы понятия не имели, что Израиль готовится к военным действиям. Собравшиеся были возмущены финальной фразой Идена. «Если бы мне пришлось вновь принимать решение, я поступил бы точно таким же образом, несмотря на всю непопулярность принятых мер». Теперь премьер-министр настроил против себя и тех, кто с самого начала был против военного решения, и тех, кто возмущался преждевременным отводом войск. Это было последнее выступление Идена в палате общин. Слушали его уже не столько враждебно, сколько безразлично. А это хуже всего. В начале января врачи заявили, что дальнейшее пребывание Идена на посту главы государства завершится летальным исходом, и премьер-министр решил подать в отставку. Как сказала его жена, он хотел жить. 8 января супруги Иден поехали в Сандрингем, чтобы повидаться с королевой. Они поужинали в обществе ее величества, остались ночевать. Елизавета выразила свои личные соболезнования и предложила Идену графский титул. На следующий день он должен был явиться в Букингемский дворец и официально объявить о своей отставке.